17. «Ну я, и что из этого?» — ответил Энири не слишком приветливо. «Залезла, так спускайся, я подвинусь». «Но что ты здесь делаешь?» — недоверчиво спросила Неферт, минуя шатающийся камень. «Ты смотришь на звезды?» «Нужны мне твои звезды», — Энири сердито фыркнул в темноте. «Еще чего». «Тогда зачем ты сюда залез?» — спросил Неферт уже враждебно. «А тебя ждал», — четко и раздельно проговорил Энири. «Вот еще глупости. Откуда ты мог знать, что я сюда залезу? А ты уже четвертый раз сюда лезешь, каждый день», — по-прежнему неприязненно ответил Энири где-то совсем рядом. «С тех пор, как твой героический братец укатил. И воображаешь, что если он тебя один раз вытащил из колодца, то ты тут и до второго раза досидишься. Что, не так?» Неферт задрожала от ярости. Первая фраза Энири, на которую она от удивления не обратила внимания, словно вновь, словно с только что сказанным, прозвучала в ее ушах. «Как ты смеешь? Ты, гадкий мальчишка! Нахт! Нахт бы тебе уши надрал!» Неферт задохнулась. «Вообще, откуда ты это знаешь? Ты что, следил, что ли, за мной? Как хетский махор?» Гневная тирада Неферт замолкла в каменном отзвуке. В колодце сделалось тихо. Только слабое ощущение тепла около левого плеча говорил Неферт о том, что Энири сидит рядом с ней на тесном выступе. «Следил», — ответил наконец Энири очень тихо.